Глава 23. Наследство. Маркус все еще находился в холле, когда перед парадной дверью остановилась красная двухместная машина инспектора Оутса, сопровождаемая обычной полицейской машиной, и Кэмпион вместе с Оутсом, инспектором Редгрейвом и полицейским врачом торопливо вошли в дом. Тревожное состояние, в котором пребывал Маркус, и ощущаемое им ледяное дыхание смерти не помешали ему испытать подобие шока, когда он увидел Кэмпиона. Молодой человек был закутан в огромный полицейский плащ, застегнутый доверху, и под глазом у него красовался огромный синяк. Кроме того, на нем не было шляпы, светлые волосы были взлохмачены. Тем не менее, Кэмпион отнюдь не испытывал отчаяния. Скорее, он праздновал победу. Взяв Маркуса за руку, он спросил: «Кто еще об этом знает?» «Никто, кроме Элис и меня», — ответил Маркус. «Прекрасно. Где это произошло? В его комнате?» Маркус кивнул. Его смутило, что Кэмпион, как и говорила Элис, видимо, ожидал такого развития событий. При этом Маркус обратил внимание на то, что инспектор не разделял приподнятого настроения Кэмпиона. Он подошел к Маркусу и спокойно сказал: «Если вы покажете нам дорогу, мистер Физерстоун, мы пройдем прямо в эту комнату. Нужно немедленно оповестить всех домочадцев, но мне не хотелось бы никого пугать». Пока они поднимались по ступенькам, Маркус обернулся к Кэмпиону и шепотом спросил: «Где вы были?» «Участвовал в потасовке», — ответил Кэмпион. «Мне не хочется вас слишком обнадеживать, но, кажется, мы нашли разгадку. Я вам потом все расскажу». Он поднялся на последнюю ступеньку лестницы, и Маркус, увидев его лицо при свете лампы, горевшей в верхнем холле, вдруг понял, что Кэмпион едва не валится с ног от усталости. Когда процессия остановилась у двери комнаты Джорджа, дверь в комнату дяди Уильяма приоткрылась, и на пороге появилась розовая физиономия этого джентльмена и его бравая фигура в халате, украшенном драконами. В течение нескольких секунд он смотрел на них с удивлением, но при виде инспектора, вставляющего ключ в дверь комнаты Джорджа, его лицо выразило удовлетворение. «Итак, вы, наконец, поняли, что я был прав, и послали за полицией», — заговорил он. «Давно пора посадить этого негодяя и пьяницу под замок. Господи помилуй, Кэмпион, да что у вас с лицом? Вы подрались с этим мерзавцем?» Инспектор с ключом в руках остановился в нерешительности. Он не испытывал особого расположения к дяде Уильяму, и теперь, по его мнению, было неподходящее время для объяснений. «Я хочу попросить вас, сэр, чтобы вы оставались в вашей комнате еще хотя бы несколько минут», — сказал он самым что ни на есть официальным тоном. «А потом я с вами побеседую». Дядя Уильям уставился на него в недоумении, и его розовое лицо начало наливаться краской возмущения. «Что это вы себе позволяете, приказывая мне в моем собственном доме?» – взвился он. «Неужели полиция имеет право терроризировать людей в собственном доме в 8 часов утра? Лучше займитесь своим делом, любезный. Объект вашего внимания находится вон в той комнате». И дядя Уильям удалился к себе, громко хлопнув дверью. И инспектор вздохнул и повернул ключ в замке комнаты Джорджа. Маленькая процессия двинулась за ним. Сразу же возле двери он остановился, и остальные сгрудились позади него. Заговорил он только после того, как была закрыта дверь. «Вы нашли его точно в таком виде?» «Да, точно в таком виде», — ответил Маркус. «Я лишь вошел в дверь, как и вы. Вы чувствуете запах?» «Цианистый калий», — сказал доктор, стоявший справа от инспектора. «Очень сильный запах. Чувствуется на расстоянии мили. Я мало чем смогу вам помочь, инспектор. Мне произвести осмотр прямо сейчас или пусть сначала поработает фотограф?» Станислаус Оутс повернулся к Кэмпиону. «Ну вот, дорогой, не упустите свой шанс», — проговорил он. «Если вы правы, докажите это сейчас». Кэмпион осторожно двинулся вперед, прокладывая путь среди груды вещей, валявшихся на полу. Вдруг раздался неистовый стук в дверь, и сквозь деревянные панели двери до них донесся резкий и требовательный голос Кити. «Что? Что случилось? Скажите! Ну скажите же мне!» Кэмпион повернулся к Маркусу. «Будьте хорошим мальчиком, «Пойдите и успокойте ее», — попросил он. «И ради бога, не пускайте ее сюда».